Глава 29. Лера. Клуб. Вызвали такси и отправились в зажигалку. На входе нас ждал фейс-контроль, но мы были одеты по случаю. Я сняла шарф и оказалась в очень подходящем клубном платье. Глубина декольте и выреза на спине поражали воображение. Тимур вообще перестал смотреть в глаза. Ладно, сегодня я ему прощаю. Да и не вовсе мы сейчас. Впустили без проблем. Войдя в клуб, поняла, что место и вправду веселое и оригинальное. Официантки ходили в игривых суперкоротких платьях с большим вырезом. На разогреве танцевали полуголые девицы. Не удержалась и все же поинтересовалась. «Тимур, мы что, пришли в стриптиз-клуб?» «Да, что? Глянь, как круто!» Его взгляд уже переключился с меня и блуждал по залу, исследуя все то, что там происходило. «Я здесь не единственная из девушек. Зачем они сюда ходят?» «Видимо, их парни такие же эгоисты, как мой спутник». «Очевидно, потому что у них нет выбора». «Ладно, какая разница, где праздновать?» «Главное, повод и компания». Мы сели за барную стойку. Она как раз была напротив сцены. Тимур сказал, что здесь самое удобное место для просмотра шоу. Я поверила ему на слово, и понеслось. Секс на пляже, мохито, пинаколада, кровавая Мэри. Все никак не могла определиться. Сегодня мне все нравилось. И чем дальше, тем больше. Тимур был более постоянен в своем выборе. Пил исключительно текилу. «Лера, ты зря все и сразу». «Да ладно. Мне нравится и мне очень хорошо. Не хочу останавливаться». Мы пришли как раз вовремя. Развлекательная программа началась почти сразу. Зря я относилась с предрассудками к стриптизу. Прямо зауважала девушек. Что они вытворяли? Наверное, не каждой гимнастке такое под силу. Публика их горячо приветствовала, и действительно, они зажгли по полной. Стало очень весело, а музыка так и тянула на танцпол. Вытащила Тимура танцевать, он особо и не сопротивлялся, тоже уже достиг нужной кондиции. Было классно. Почему они здесь не устроили день компании? Вот это я понимаю, веселье. Пошла освежиться в дамскую комнату, наверное, сказывались усталости коктейли, голова шла кругом. Но было так приятно отпустить все проблемы. Давно я так не отрывалась. Вернувшись, не увидела Тимура и решила посидеть за стойкой. Смотрела на бармена и на то, как он ловко готовит напитки. Это немного гипнотизировало и вводило в транс. Четкие отлаженные движения повторялись раз за разом. Сзади кто-то приобнял и поцеловал в плечо. Я даже не сомневалась, что это Тимур. И, в общем, не сильно была против. Но, обернувшись, чуть не упала со стула. Рядом стоял совершенно незнакомый мужчина. Крепкого телосложения, лет, наверное, 30. Немного квадратный, в атласной рубашке вишневого цвета и черных джинсах. На его лице была щетина трехдневной давности, которая придавала еще большей брутальности его и так устрашающему виду. Я настолько растерялась, что пропал дар речи. Смотрела на него и хлопала глазами. Он, однако, не терялся. «Ну что, милая, пойдем потанцуем?» Его наглость привела меня в чувство. Но все же до последнего надеялась, что он обознался. «Я не танцую», — сказала, как отрезала, и демонстративно отвернулась. Он схватил меня за руку и сильно дернул. «Ты что, совсем охренела, сука?» И тут я поняла, он очень сильно пьян, и в глазах уже пылало бешенство. Стало страшно. Боялась, вдруг сразу ударит. Его, конечно, потом выгонят и все такое, но это будет уже потом. Не знала, что же ему сказать, чтобы успокоился, но идти с ним однозначно никуда не хотелось. «А может, угостишь меня сначала чем-нибудь?» Кардинально поменяв тон, спросила я и улыбнулась. Он потрепал меня по щеке. «Вот это другое дело, крошка». Сел рядом. В голове была только одна мысль. «Где шляется этот долбанный Тимур? Вернется, и я его задушу, если останусь еще жива». «Что будешь, куколка?» Хотела сказать «секс на пляже», но было и так слишком горячо. Мохито с двойным ромом. Сидела тихо, как мышка, и пыталась поймать взгляд бармена, чтобы просигнализировать. Но тот был очень загружен, и ему не до моих ребусов. Тут явился Тимур, веселый и довольный. Может, он только из приват-комнаты? Не знаю. Иначе где можно столько отсутствовать? Он просто вклинился между нами и даже немного оттолкнул моего ухажера. Это он, конечно, зря. «Что, скучаешь? Пойдем танцевать». Боялась представить, что сейчас будет. Чутье не подвело. Ухажер без всяких разбирательств подстучал Тимура по плечу, а когда тот повернулся, со всего размаху врезал ему в лицо. При этом спросил: «Придурок, ты что, клеишься к моей девушке?» Тимур был тоже не совсем трезв, а вернее, очень пьян, поэтому разбираться особо не стал, дал ему в обратную. И понеслось. Пока подоспели охранники, они успели порядком друг друга подубасить. Лилась кровь, и хотелось ущипнуть себя, чтобы проснуться. Неужели все происходит на самом деле? Чудом не вызвали полицию. Нас всех вывели с позором из клуба, рассадили по такси и отправили домой. «Лера, кто это был?» «Я не знаю». «Он сказал, что ты его девушка. Когда ты успела?» Я тяжело вздохнула. «Вот если бы ты не бродил неизвестно где, всего этого не случилось», сказала я с упреком, не желая вдаваться в подробности нашего знакомства. От стресса, алкоголя и перевозбужденного состояния неконтролируемо текли слезы из глаз. Тимур не сказал, где был, но обнял меня и прижал к себе. «Я провожу тебя до квартиры, не переживай. Все же нормально закончилось». И он засмеялся. «Да уж, просто отлично. Ты себя видел? Шрамы украшают мужчину. Пожалуй, мне не помешает немного брутальности в образе». Положила голову ему на плечо и немного отпустила.